Глава 5. Вест-Вестер – город авантюристов. Гедония – город блаженства. Индустрия наслаждений в Гедонии. Вест-Вестер. Там кишмя кишат авантюристы со всего света. Торгаши, продавцы и перекупщики всевозможных вещей. Старого тряпья и свечей, и человеческих душ, чести и крови, ковров и богов, пудры и целомудрия. Все они ринулись туда за счастьем. Шпики, соглядатые, лодыри, преступники, шулера, провокаторы, штрейкбрейхеры, предатели, психопаты, убийцы, целая армия темных личностей наперебой предлагает свои услуги. Здесь место жительства зависит от капитала. Чем ниже этаж, тем выше благосостояние. Чем выше поднимаешься, тем труднее жизнь. Своим этажом недоволен никто. Смотря по тому, хереет дело или процветает, они то поднимаются, то опускаются, но только в пределах отведенных им 100 этажей. Вот таков он и есть, Вест-Вестер. Здесь можно за неделю пропить те полмулдора пенсии, которые нам щедро отвалил Мюллер. Да, в этих краях даже зрячему туго приходится, а слепому говорить нечего. Нашего брата вечно обманывают. Брук тотчас подумал о своем чертеже плане и об этом городе, занимающем 500 этажей. Ведь там, среди искателей приключений, он, пожалуй, найдет смелого и надежного товарища, который покажет ему дорогу к Мюллеру. Но больше всего он заинтересовался нижней частью здания, против которой было написано «Гедония». Он спросил о ней старика, и тот с готовностью рассказал. Гедония – это хрустальный город, расположенный во 200 этажей Мюллер-дома. Именно здесь чаще всего бывает он в окружении целой камарилли дипломатов, банкиров и генералов. Говорят, тут можно испытать вечное блаженство еще на этом свете. Все эти райские уголки искусно укрыты и доступны лишь горстке его любимчиков и подхалимов. Там существует огромная химико-механическая индустрия духовных и плотских наслаждений. И разработана целая шкала состояний блаженства тела и души. 5 человеческих чувств стало недостаточно. И чтобы вкусить новых услад, были, говорят, открыты еще 5 видов чувств. Любострастие возбуждается с помощью всевозможных бальзамов и лекарств, пилюли, мазей, посредством различных массажей, инъекций и операций, во время которых частично удаляют отдельные органы и железы, перевязывают сосуды, укорачивают нервные волокна. Говорят, какую-то новую теху обнаружили в Чхане. Определенные хирургические манипуляции придают ему колоссальную интенсивность и даруют блаженную смерть. После особых душ и ванн у человека упоительно зудит кожа. Там есть культ зевоты и щекотки, до того изощренный, что вытерпеть ее уже нет мочи. Когда же все эти средства иссякнут, когда тело падет в полнейшем изнеможении, гаснет свет, и наступает черед отдыха. Мюллер сам решает, когда в Гедонии должна начаться ночь, а когда день, ибо солнце не властно над Мюллер-домом. Строитель, создавший эти райские кущи, навеки заточен Мюллером в застенках. И только Мюллер знает план своего неприступного рая. Ему известны все потайные ходы и выходы, все невидимые дверцы, все секретные замки. Они ведут в театры, дворцы, храмы, опочивальни. Звезда на потолке, откуда свисает люстра, распятие в алтаре храма, сдвинутая паркетная дощечка на полу в спальне. Вот для Мюллера небесные врата. Через них он может подслушивать, подглядывать и, повергнув всех в ужас, в нужный момент внезапно появиться и также внезапно исчезнуть без следа. «А что находится над вами?» – спросил Брок. В его плане против этих этажей стояли вопросительные знаки. Больницы, богадельни, приюты для престарелых, куда приходят умирать. А выше? Сумасшедшие дома, тюрьма, камеры обреченных на пытки и голодную смерть. А еще выше? Крематории. А на самом верху? Там, говорят, идет строительство. вечное строительство. Этаж лепится к этажу, и нет этому ни конца, ни края. Город растет лишь ввысь, к небу. Необходимы все новые и новые помещения, и нас мало-помалу, словно поршнем, теснят наверх. Во время переселения Мюллер дом напоминает растревоженный муравейник. Это дни безумной суеты и ужаса. Администрация, занимающая 50 этажей сразу над Гедонией, не в силах справиться с паникой, которая обуревает всех обитателей дома.